Герасимов, с явной неохотой произнес Кайрат Айдынович. Все, всех назвал. Меня он поставил последним, хотя всех зачитывал по алфавиту, специально, чтобы заставить понервничать. Андрюха, молоток, хлопнул меня по спине Костя. Со всех концов зала начали выкрикивать. Молодец, ура, вот теперь по-честному. Не сразу я понял, что прошел первый этап. Все казалось, что фамилию назвали мою просто так, чтобы что-то сказать или обратиться. Но когда по плечу уже начали хлопать сразу пять рук, понял, что прошел отбор. А что со старшей группой? Спросил кто-то из толпы. Где они? Старшая группа, та самая, где занималась Лиса, отсутствовала на оглашении результатов полным составом, и вопрос был логичным. Это вас не касается, грубо ответил Кайрат Айдынович. Теперь о главном. Всех, кого я назвал, отобраны для прохождения двухмесячной подготовки в специальный спортивный лагерь. 2 месяца – это не полный срок обучения. Это время, за которое вам нужно будет себя показать. По истечении 2 месяцев мы отсеем половину из вас. По залу прошелся удивленный ропот. Еще через 2 месяца оставшаяся половина подвергнется отсеиванию. Итак, пока не останется группа, которой будет поручено главное задание. А школа? Спросил кто-то робко из задних рядов. На время обучения в лагере школа отменяется, необходимое распоряжение уже отдано. Вернувшиеся продолжат обучение, и им нужно будет догонять сверстников. Те, кто останется с ними, решим отдельно. Для нас нерешаемых вопросов не бывает. Он хищно зыркнул на нас. Сейчас же все домой, собираться, хмуро произнес Кайрат Айдынович. Завтра ровно в 8:00. Отсюда будут отъезжать автобусы в лагерь. Автобус никого ждать не будет, опоздавшие уходят обратно домой. Список вещей, которые необходимо с собой взять, висит на дверях. Ничего не забываем и не опаздываем, автобус ждать не будет. Все, расходимся. И широкими шагами покинул зал. Толпа загудела. Начали обсуждать новости, потом потекли к двери, чтобы прочитать список. Я же рванул прочь из зала. До кинотеатра я добежал минут за 8, но там Лиси не было. Я оббежал все, заглянул в каждый закуток, даже просочился в зал, осторожно осмотрел ряды, но девушку не нашел. Глянул на часы, опоздал на 22 минуты. Не так много, но и не так мало. Не дождалась, или что-то другое, почему не было всей ее группы на собрании. Может, в этом кроется ответ, а может быть, вся их группа просто не прошла отбор и поэтому их не вызвали. В любом случае свидание было сорвано, о чем я сейчас сильно сожалел. Все же нужно было идти сюда. Информацию о том, что я прохожу на другой этап, могли сообщить и без моего участия. Ох, как же глупо и убого я сейчас выгляжу в глазах Лиси. Пригласил, а сам не пришел. Придурок, даже в глаза стыдно будет ей посмотреть. С этими невеселыми мыслями я двинул домой. Времени на сборы было очень мало, а мать даже не знает еще о том, что мне придется бросить школу и на несколько месяцев уехать из дома. Но все оказалось куда более серьезней, чем я ожидал. С порога никто не встретил, что было удивительно. Мать обычно выходила в коридор и обменивалась парой фраз. Сейчас свет везде был выключен, и только в кухне горела неярко лампочка. Я разулся, закрыл дверь. Хотел было пойти к себе в комнату, но чутье подсказала, что нужно заглянуть в комнату, где была мать. Она там оказалась не одна. Отец, удивленно произнес я, видя знакомого человека, сидящим за столом. Стол накрыт не был, и стоял лишь только стакан с водой. Андрей, произнес отец. Мать глянула на него, потом повернулась ко мне. Андрей, присядь, нужно поговорить. Эта фраза мне не понравилась, но я послушно сел на табурет. Что случилось? Осторожно поинтересовался я. Это мы у тебя хотели узнать, с нажимом произнесла мать. Аня, я сам, мягко произнес отец, и повернулся ко мне. Андрей, что происходит? Вы о чем? Давай не будем ломать комедию. Мне захотелось послать их куда подальше с этими глупыми разговорами, но я взял себя в руки, спросил. Может, скажете, все же что происходит? И о чем вы хотите со мной поговорить? Я не экстрасенс, чтобы предугадывать ваши мысли. Если же хотите и дальше делать то, про что сейчас сами говорили, а именно ломать комедию, то пожалуйста. Но уже без меня. Это возымело действие. Гнев и раздражение родителей прошли. Андрей, уже другим тоном произнес отец. Ты попал в какие-то неприятности? С чего вы так решили? С того, что на меня вышли одни очень важные люди, назовем их так, и настойчиво попросили поговорить с тобой. И о чем же? Настороженно уточнил я. О твоем увлечении, об альпинизме. И что в этом не так? Ты с кем-то в школе подрался? Вдруг сменил тему отец. Да, но при чем тут это? Если бы я знал. Нервно хохотнул отец. Может быть и ни при чем, может быть все ни при чем, но ты где-то вляпался не в ту историю. Я просто не знаю, что именно сейчас ты делаешь. А если бы немного больше интересовался сыном, то знал, не упустила случая уколоть мать. Аня, перестань, сейчас не время. Андрей, отец вновь повернулся ко мне, ты можешь объяснить, что происходит? Я правда не знаю, в какие игры ты ввязался, но те люди, что ко мне подходили, они непростые, очень непростые, и они предупредили меня, чтобы я поговорил с тобой. Я просто хочу, чтобы с тобой все было в порядке. А те люди, отец нервно сглотнул, они могут сделать так, чтобы у тебя были проблемы, большие проблемы, Господи, выдохнула мать, закрыв лицо руками. Ерунда какая-то, произнес я. Нет, Андрей, покачал головой отец, не ерунда, расскажи, я прошу тебя, ругать мы тебя не будет. Я пришел, чтобы помочь тебе. Мать сказала, что ты с кем-то подрался, может быть из-за этого все эти непонятные намеки. Костырев, произнес я, с ним я подрался. Знакомая фамилия, задумался отец. Они через улицу жили, произнесла мать. Помнишь, отец у него такой был, кучерявый? Да, точно, ответил отец и качнул головой. Не то. Отец у него имеет должность, но не то. Что-то может еще. Больше ни с кем я не дрался, хмуро ответил я. Тогда не понимаю, в кружке ничего не происходило? Тут пришлось ответить не сразу, аккуратно взвешивая каждое слово. Ничего криминального не произошло. Был отбор в поход, я его прошел, и завтра мы отправляемся. Куда направляетесь? Тут же всполошилась мать. В лагерь, там будут тренировки. И надолго? На некоторое время. Насколько? С нажимом спросила мать. Говорить правду было смерти подобно, я понимал, что скандала не избежать, потому приврал. Точно не знаю. Надеюсь, что не так долго, что ты успеешь соскучиться. Это подействовало, мать немного успокоилась. Но вот отец не находил себе места. Андрей, и все же, постарайся подумать, кому ты перешел дорогу. Я не знаю. Отец поднял стакан трясущимися руками, отхлебнул. Потом хриплым голосом сказал, вот что, не езжай на эти сборы, от греха подальше. Что, сдержаться я не смог, хотя следовало бы. Наверное, отец прав, поддержала его мать. Оставайся, успеешь еще налазиться на свои горы. Но я хочу. Это было бесполезно. Отец был непреклонен. Не надо, дело очень серьезное. Люди мне сказали, да плевать на этих людей. Взорвался я, что теперь, каждого толстолобого начальника бояться и как мышь сидеть, поджав хвост. Ты что, всполошился отец? Тише, я поеду на сборы, точка. Но, не обсуждается, отрезал я, мы, твои родители. Подскочила с места мать, мне уже 18, если вы не забыли. Я сам уже принимаю решение о том, что мне делать, а что нет. На этом считаю наш разговор законченным. Спокойной ночи. И с этими словами пошел к себе в комнату. Я был взвинчен, зол, но довольно скоро отошел, сказалась усталость. Достав из-под кровати рюкзак, я собрал необходимые вещи, благо шкаф с ними находился в моей же комнате, и плюхнулся в кровать. Меня морило в сон. Родители еще некоторое время сидели на кухне, что-то втихо обсуждали, но не кричали и даже пили чай, до комнаты доносился мерный свист чайника. Под этот свист я и уснул, посчитав, что вопрос исчерпан. Утром проснулся я рано, еще до будильника, полной силой бодрости. Предвкушая увлекательный день, быстро заправил кровать, сделал зарядку. Посвистывая, глянул на собранный рюкзак. Он вызвал в теле приятное волнение. Скоро, совсем скоро, наверное, стоит поговорить с матерью, успокоить ее, уверить, что все будет в полном порядке. Все-таки вчера разговор закончился на нерве и эмоциях. Я подошел к двери из комнаты, толкнул ее, и она не открылась. Что за черт? Я вновь дернул дверь, и вновь она не поддалась, заперта. Обожгла догадка. Я принялся долбить в нее, в надежде, что это какая-то случайность. Может быть, упало что-то и подперло ручку, или петли заклинило. Надо постучать, чтобы мать услышала. Она откроет. Но в глубине души я понимал, что это никакая не случайность. И белый листок, свернутый в несколько раз и лежащий на полу, около щели в двери, красноречиво об этом говорил. Я поднялся его, прочитал. «Андрей, извини, но мы должны предпринять необходимые действия, чтобы ты не наломал дров. Так будет правильно. Возможно, сейчас ты будешь зол, но потом поймешь нас. Мы все делаем для того, чтобы ты был в безопасности. И заперли мы тебя не из-за того, что злимся на тебя, а только лишь, чтобы уберечь тебя от неприятностей. Дверь открыть не пытайся», — отец подпер ее табуреткой. «В обед приду, открою. Сейчас поспи. Твои папа и мама». Ошарашенный, я глянул на часы. Они показывали без четверти 8. «Автобус никого ждать не будет, опоздавшие уходят обратно домой», — вспомнил я слова Кайрата Айденовича. До окончания моей судьбы оставалось ровно 15 минут, и одна дубовая запертая дверь. Глава 20. Лагерь. Есть такая бородатая шутка, про то, что только у нас заборы делают из досок, а мебели двери из опилок. Так вот, в Советском Союзе все делают из досок, из хороших таких досок сороковок, которые просто так плечом не выломаешь. И табуретки, которыми эти самые двери подпирают, тоже из досок делают. И если тебя закрыли в комнате, где стоит эта самая пресловутая советская дверь, да еще табуреткой поджали, то шансов у тебя выйти ноль. Я некоторое время пытался высвободиться плечом, но только отбил его. Бесполезно. К тому же есть большая вероятность, что входная дверь тоже закрыта, а мой ключ заботливая мать забрала с собой. Все ради того, чтобы ее любимый сыночек никуда не шмыгнул. Мне раздиралось от злости. Как так можно? Просто взять и закрыть взрослого человека в комнате. И не было мне так больно, в жизни всякое бывало, и запирали меня случайно, если бы не одно обстоятельство. Сейчас возле секции «Снежный барс» меня ждет автобус, ровно до 8 часов, а потом уезжает, причем навсегда из моей жизни. И прощая мечта покорить пик победы, я выругался. Досада и бессилие душили. Я ничего не мог поделать и лишь бился кулаком в неприступную дверь. Потом, немного успокоившись, присел на кровать. Взгляд мой упал на рюкзак. Что-то зашевелилось в голове, опасное, дерзкое, коварное. Я перевел взгляд на окно. 7-й этаж, около 20 метров от земли. Не так уж и много. Я вновь глянул на рюкзак. Вчера собирал я его тщательно, ничего не забыл. И даже веревку взял, которая лежала под кроватью в качестве запасной. Так, на всякий случай. А еще карабин имелся. Тот самый, который мне Петрович подарил, самодельный, улучшенной модели, если верить старику, 21 метр, веревки должно хватить, у меня не сороковка, конечно, но тоже сгодится, закрепить в верхней точке, карабин вщелкнуть в страховочную беседку, заправить в него веревку специальным узлом, чтобы обеспечивал трение при спуске, безумие, безумие, мигали красным все эмоции, но я живо спрятал их в самый дальний участок, не давая возобладать над собой, только холодный разум. И он говорил мне, это вполне возможно, если справиться с самим собой. Вот так испытание. Я подошел к рюкзаку, развязал его, ледяными пальцами достал веревку, огляделся. Батарея, чугунная, крепкая, к такой крепить в самый раз будет. Времени оставалось совсем мало, и потому я принялся действовать решительно, не смея даже на мгновение усомниться в том, что делаю. Первым делом я выкинул рюкзак с вещами в окно. Это был больше психологический шаг, показать самому себе, что мосты все сожжены и назад дороги нет. Действовать, только действовать. Рюкзак плюхнулся в траву. На мгновение подумалось, что звук падения моего тела будет точно такой же, как у этого рюкзака, глухой, суховатый. Я тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. «А кто сказал, что будет легко?» — вслух произнес я, делая обвязку. Потом, немного подумав, взял записку, оставленную матерью, и написал огрызком карандаша. «Не переживай и не теряй, уехал на сборы, все будет в порядке, люблю тебя, твой сын», и вновь засунул бумажку в щель под дверь, теперь уже с обратной стороны, двинул к окну. Настало время в полевых условиях показать, чему я выучился на тренировках. Руки предательски потрясывались, я пытался успокоиться, но один только вид на окно заставлял мою спину покрыться потом. Сигать с 7-го этажа, пусть и с веревкой, мне еще никогда не приходилось. Карабин Петровича и в самом деле оказался на удивление удобным. Я несколько раз щелкнул им, примеривая к руке. Он лежал как влитый. Да и сам хитрый механизм муфты позволял зацеплять его одним легким движением, не тратя лишнее время на закрутку. Я встал на подоконник, подошел к распахнутому окну, глянул вниз, и тут же выругал себя за это. Нельзя смотреть вниз, ни в коем случае, только страху добавится, а толку никакого. Пальцы вцепились в веревку. Змеиные мысли о том, выдержит ли она, я погнал прочь поганой метлой. Выдержит. Это же не бельевой шнурок, а настоящая альпинистская веревка, имеющая солидный запас прочности. На такой десятерых меня можно вниз спустить. Так, вдох и выдох. Сосредоточенность. Ледяная, каменная. Я повернулся спиной и начал спуск. И едва сделал шаг вниз, как все, что беспокоило и пугало, вмиг пропало. Теперь для меня были реальными только высота и веревка, и спуск. Раннее утро и окна, выходящие на пустырь, помогли отвести от меня лишние взгляды. В противном случае я спустился бы уже к наряду милиции, ожидавшему внизу, если бы вообще смог закончить свое безумное дело. Сейчас же вокруг было тихо и казалось, что я не на многоэтажке, а на скале. Я чувствовал, как пружинит веревка, как покачивает меня ветер и как выше, на карнизе девятого этажа, воркуют голуби, явно удивленные такому неожиданному гостю. Теперь главное в соседском окне хозяина или хозяйку не увидеть, иначе скандал будет знатный, а то и вовсе как в том мультфильме «Ну, погоди», где заяц веревку волку перерезал, когда тот лез по ней. Вот выглянет какая-нибудь сердобольная бабушка в окно, увидит пыхтящего человека и подумает, чего плохого. Вор ли к ней в квартиру пробирается, а ли насильник коварный, и ножницами перережет веревку. Чик, и прощай, шпион вражеской. От нервов меня потянуло смеяться. Я вдруг живо представил эту картину. Бабушка Божий одуванчик режет единственную ниточку, сохраняющую мне жизнь, и мне стало истерично смешно. Смех рвался из груди, сотрясая всего меня, колючий и обжигающий. «Успокойся», — шипел я сам на себя, но все было напрасно. Хохот битым стеклом рвался наружу. «Чтоб тебя!» И только когда взмокшие от пота руки не смогли прочно удержать карабин, и я дернулся вниз, едва не упав, смех как рукой сняло. Я завис на страховочной петле. Не схватился бы пруссик, и лежал бы я сейчас рядом с рюкзаком, такой же тряпочный и неживой. Сердце забилось сильней. Я сделал несколько глубоких вдохов и продолжил спуск. Нога, наконец, встала на землю через одну минуту-минуту после начала спуска, хотя мне показалось, что прошла целая вечность. Неужели все? Нет, не все. Теперь марш-бросок. Я отстегнул карабин, веревку пришлось оставить, схватил рюкзак и рванул в снежный барс. Времени оставалось катастрофически мало. Рюкзак бил по спине, словно недовольный тем, что я его выбросил с седьмого этажа, а сам при этом благополучно спустился по веревке. Глаза застилало потом, но я рвал из последних сил. На пешеходном перекрестке пришлось остановиться, загорелся красный сигнал светофора. Хотя желание было мчать вперед, нарушая все мыслимые правила, лишь добраться вовремя. Но я остановил в себе это гибельное желание. Глядя, как едут машины и стоят на переходе люди, я испытал неприятное чувство дежавю. Именно так я и погиб в своем мире, пошел на красный и попал под колеса. Даже сейчас мурашки по спине от этих жутких воспоминаний. Так что спешить сейчас нельзя. Уж лучше дождаться зеленого. Правда, поднажать придется еще больше, а бежать осталось, я прикинул в уме маршрут. Прилично. За оставшееся время преодолеть явно не получится, только если рвануть через дворы. Едва вспыхнул зеленый свет, как я вновь побежал вперед. В подворотнях за мной увязались собаки, с визгливым лаем пытаясь нагнать. Не получилось. Мое желание успеть было явно сильнее их желания меня покусать. Ошалелый. Буркнула бабка вслед, пригрозив мне кулаком. Потом принялась разгонять стаю дворняжек, гоняя их мокрым бельем, которое развешивало сушиться на веревке. Окаянные. Когда я подскочил к клубу, все уже почти погрузились, а автобус был заведен и прогревался. Водитель пинал колесо, курил, что-то недовольно бурчал себе под нос. «Где ходишь?» — воскликнул Володька, увидев меня. «Живо садись!» Я еле уговорил водилу подождать. «Кайрат Айдынович со списком ходит, сверяет. Про тебя уже пару раз спрашивал». Я соврал, что где-то тут ошиваешься, среди толпы. «Спасибо», — выдохнул я, немного переведя дыхание, и оглянулся. «Лися, их группы нет», — понял меня с полуслова Володька. «Никого. Что-то слышно по этому поводу». Поспрашивал ребят, они тоже ничего понять не могут. «В той группе много сильных парней было, ты и сам помнишь. Да та же Лися. Черт его знает, что там у этого Айдыновича творится. Видимо, забраковал он их всех. Время». Крикнул знакомый голос. Это был Кайрат Айдынович. Явился. Только вспомнишь, оно и всплывет. Время посадки закончилось. Кто не успел, до свидания. Они сами приняли это решение. Отправляемся без них. Он выскочил между двух автобусов, увидел меня, скривился, словно съел горькую пилюлю, но ничего не сказал. Вместо этого подскочил к водителю и зашипел в самое лицо. Чего встал? Живо за баранку. Отъезжаем. От такой наглости пожилой уже водитель растерялся и не нашелся, что ответить. Понуро пошел в кабину. Автобусов было два. Мы с Володькой и Генкой разместились во втором, на самом заднем ряду. Парни веселились, живо обсуждали предстоящую поездку. Но у меня настроение куда-то пропало. Я думал о том, почему нет среди общего сбора группы ЛИСИ, и не мог найти ответа. Автобусы отъехали от секции ровно в 8. Впереди нас с сопровождением ехала милицейская машина. Выехали из города, двинули быстрее. Вокруг плыл сонный пейзаж, поля, холмы, деревья. Иногда проскакивали населенные пункты. Я начал клевать носом и даже заснул. Снилось разное, но в основном неприятное. То я убегаю от черной Волги, которой управляет Кайрат Айдынович и пытается меня задавить, то я падаю вниз, со скалы, то меня запирают в тесной, словно гроб комнате. Тренировочный лагерь располагался в глухом лесу, окруженный со всех сторон плотным кольцом сосен. Он был закрыт от посторонних глаз, словно это было какое-то стратегическое место, со складами оружия и ракет. Хотя, кто знает, может, так оно и было на самом деле. И даже местные, живущие в деревушке Черемушки, что стояло на противоположной стороне реки, не знали о существовании лагеря. Я проснулся, смахнул рукой с лица остатки сна, глянул в окно. Мы ехали на автобусе по разбитой гравийной дороге, свернули в сторону, и казалось, что поедем сейчас прямо по бездорожью. Но автобус нырнул в низину, зарычал, заревел, начал подъем, и мы вдруг увидели среди луговой травы две тропинки, след от протектора. По ним и двинули. Ехали долго, измотались, отбили копчики, и когда автобус свернул в гущу леса, мы уже и не надеялись, что доберемся до темна в пункт назначения. Но машина остановилась, мотор заглох. Водитель высунулся со своего места, буркнул нам: «Ну, чего расселись? Приехали». Мы принялись выглядывать из окон. «А где лагерь?» – спросил Володька, вглядываясь в яркую зелень леса. Я тоже глядел и ничего не мог понять. «Отец, ты куда нас завез?» «Лагерь. Выходим, не задерживаем. Мне еще обратно пилить». Не сразу я разглядел среди высоких деревьев какие-то конструкции, натянутые веревки, перекладины, сетки. В глубине леса едва заметно проглядывали силуэты домика. К автобусу подошел высокий крепкий парень, весь загоревший почти до бронзы. Лицо худое, нос острый и такой же острый взгляд. «Привет, молодежь», — произнес парень, улыбаясь широкой белозубой улыбкой. «Выходим, будем знакомиться». Мы вывалили на поляну, уставшие и помятые. Осмотрел нас пристально, удовлетворенно кивнул. «Меня зовут Владимир Федорович Молодов. Добро пожаловать в тренировочный лагерь имени Нестерова». Запоздало вышел Кайрат Айдынович. Судя по его помятому лицу, он всю дорогу крепко спал. «Молодов, принимай людей. Пересчитаешь, что они, коробки с яблоками, чтобы их считать, все здесь, куда они денутся? Тогда распишись». Кайрат Айдынович протянул парню списки, тот одним движением расписался, вернул документы. Кайрат Айдынович удовлетворенно кивнул, потом повернулся к нам. «Это ваш новый тренер, он будет заниматься вашей подготовкой, не только я один», — мягко поправил его Молодов. «Неважно», — отмахнулся тот, и вновь обратился к нам. «Я же буду следить за общими показателями. Всех, кто отстает, будем отправлять назад, домой, к мамочке». «Кайрат Айдынович, ну что вы нагнетаете? Все у всех получится», — попытался смягчить Молодов. Но Кайрат Айдынович не унимался. «Без всяких оправданий, в этот же день, домой. Не справился, домой. Нарушил дисциплину, домой. Не слушаешься тренера или меня, домой». Он еще некоторое время перечислял любые действия, по которым полагалось домой, пока, наконец, не устал и не пошел прочь, чтобы выпить чаю и поесть. Молодов улыбнулся, подмигнул нам, тихо произнес: «Все у вас получится». Эта простая фраза вселила в нас, поникших и грустных, новые силы. Мы оживились, заговорили. «А это что?» – кивнул Володя, указывая на веревки, развешанные по деревьям. «Это дороги», — объяснил Молодов. «Вы будете тренироваться на них, отрабатывать разные способы движения по маршруту и организацию страховки. Да это только малая часть, можно сказать, элемент интерьера. В северной части лагеря гораздо больше всего имеется. Да успеете еще все опробовать. Сейчас хватай сумки и пошли в казармы. Размещаться будем. Слово «казармы» резануло слух, повеяло чем-то солдатским, неприятным. Но, как оказалось, все было не так плохо. Жилище наше представляло огромное длинное помещение. По центру тянулся коридор, слева и справа которого виднелись двери, комнаты. В каждой по 4 койка места. Стройся. На первый четвертый рассчитайся. Многие оказались сообразительными и выстроились как нужно, чтобы подгадать своих друзей, чтобы заселиться с ними в комнату. Мы тоже не зевали и вскоре нас, Костю, Генку, Володю и меня, уже заселяли в 7-ю комнату. Молодов, конечно же, просек это, но лишь улыбнулся, мол, молодцы, быстро сориентировались. Сейчас размещение, потом ужин и отдых, а завтра начинаем усиленно тренироваться. А что именно будем делать? Спросил Артем. Он, как оказалось, попал в компанию к Костыреву и еще парочке парней сомнительной наружности. Непонятно, то ли специально он так сделал, то ли ошибся с расчетами. «Много чего», — ответил Молодов. «Проще сказать, чего не будем, хех, упор на физподготовку. Она будет разнообразной, отрабатывать будем все группы мышц. Техническая подготовка также в приоритете. Есть у нас тут стены, имитирующие и скалы, и лед, и сыпучие поверхности, гравий, скальник, пыль. На всем специфика разная, будем тренироваться. Техника страховки. Мы умеем», — буркнул Генка. «Знаю, что умеете», — спокойно ответил Молодов. «Дубинин в этом плане хорошо все знает. Заодно и покажите мне, что умеете. Много предметов будет у вас, знание гор, медицинская помощь, основы геологии. В общем, та же школа. Так что не думайте, что сбежали от нее сюда. И что, в тетрадках тоже писать все будем», — проворчал кто-то из толпы. «Нет, тетрадки нам не обязательны. Тетрадки в горы не возьмем, там они, лишний груз. Вот сюда записывать будем», — он постучал себя пальцем по виску. «Но конспектировать теорию не запрещаю. Еще один немаловажный предмет – психологическая совместимость участников. Вот тут, ребята, держитесь. Сложный это урок, а может быть и испытание даже. Но не мне вас пугать, вижу, есть у вас тот, кто с этим справляется лучше меня». Все хохотнули, понимая, что Молодов имеет в виду Кайрата Айдановича. Тренер хлопнул в ладони. «На этом вводная часть закончена. По комнатам. Завтра предстоит сложный день вашей новой жизни. Еще одна новая жизнь», — улыбнулся я про себя. «Не слишком ли много для одного меня?» Глава 21. Рывок. Молодов ни единым своим словом не соврал. Мы провели спокойную ночь в своих комнатах, уснули сразу, едва легки, потому что сильно устали за день пути. А уже с утра начались испытания. Нас поднял в 5:30 громогласный рев, раздающимся в коридоре. Как оказалось, это был гимн Советского Союза. Только вот динамики были настолько старыми, что звук больше напоминал хриплые завывания загнанного зверя. И первой проблемой стало посещение душевой комнаты. Там сразу же образовалась огромная очередь и давка. Добраться до умывальника не удалось. Пришел Молодов и бодро скомандовал выходить на плац. Теперь слово «казарма» приобретало все больше свое истинное значение. Зарядка. На удивление она прошла хорошо, и лесной чистый воздух тому способствовал. Разминка, растяжка, бег, подтягивание, приседание. Кровь разогнать по телу оказалось очень приятно, а прохладный утренний ветерок только взбодрил еще больше. Потом все, кто не успел привести себя в порядок, поспешно двинули умываться. Через 10 минут ожидался завтрак. Там, в душевой, я и столкнулся с Костыревым. Он был в окружении своей свиты, которую успел за столь короткий отрезок времени вновь сформировать вокруг себя. Среди них был и Артем. Остальных я не знал. Видимо, они занимались в параллели. Чем же Костырев подкупил их? Тем, что знает того, кто вершит нашими судьбами. Парни стояли особняком, чуть дальше своего лидера, словно были не с ним. Но я видел, как после каждой фразы Костырева они хищно и одобрительно ухмыляются. В этот момент они напоминали мне стаю шакалов. Первым разговор начал Костырев. Весьма странно начал. «Ты знал, что юридически мы находимся на территории, подконтрольной только Министерству обороны Советского Союза», — произнес он. «Так что если здесь произойдет убийство, то расследовать его будут военные прокуроры? К чему это ты?» «К тому, что есть у меня один знакомый военный прокурор. Он такой рассеянный, и вряд ли сможет найти истинного убийцу. Если я, конечно, об этом попрошу». «Ты смешон», — произнес я. Хотел добавить и мерзок, но сдержался. «Своими глупыми детскими угрозами о том, что у тебя есть связи, ты вызываешь только смех. Моя попытка спровоцировать Костырева не возымела успеха. Он хитро спросил: «Думаешь, я блефую? Думаю, что тебе пора пить таблетки, что-то ты разбушевался». А вот это подействовало. Костырев задышал чаще, ноздри его начали подрагивать. «Так-то лучше, из равновесия я его вывел. Теперь осталось понять, что он намеревается делать, и опередить его. Хочешь поговорить? Хочу раз и навсегда решить наш вопрос. Разве он не решен? Думаю, уже все давно сказано и понятно». «Мне непонятно», — сквозь зубы подцедил Костырев. «Хочешь драться? Прямо здесь? Своих помощников тоже поможешь подсобить? Только имей в виду, что бить я буду всех, хоть раз, но синяк под глазом или другую метку оставлю. Догадываешься зачем?» «Вижу, что догадываешься. А вот твои ребятки что-то тормозят. Отметки и синяки – это доказательство того, что вы все тоже участвовали в потасовке. И белый билет для дальнейшего отбора. Вас всех отправит обратно домой. И тебя отправит», – злобно прошипел Костырев. «Только твоим слугам от этого легче не станет. Ведь так?» Я глянул на Артема. Тот потупил взор. «Я попал в самую десятку. Никто не хотел возвращаться назад. За чьи-то внутренние непонятные склоки никто страдать не желал». Костырев обернулся, злобно зыркнул на свою свиту. Открыл рот, чтобы что-то сказать, но разумно промолчал. Повернулся ко мне. «Сегодня вечером, за казармой, где туалет, ты и я, один на один, решим вопрос раз и навсегда. Как тебе будет угодно», — ответил я, хотя и понимал, что это ловушка. «Наверняка там будет сам Кайрат Айденович сидеть и ждать того, как я явлюсь туда, нарушая правила лагеря и распорядок. Ловушка, вполне ожидаемая и простая, возможно, придуманная даже самим Кайратом Айденовичем. Если это так, то я был о него более высокого мнения, мог бы что-то и более изощренное сделать. Впрочем, если эта схема действенная, то зачем все усложнять? Прилюдно отказываться от вызова на дуэль было нельзя. Его либо принимают, либо, поджав хвост, бегут. Я выбрал первый вариант, и нужно как можно скорее продумать все варианты развития событий. Сейчас же, тренировки. Я двинул на плац. Начинались основные занятия. Толпа вывалила приличная, но все быстро были распределены на несколько групп, которые отправили покорять стенки. Молодов, придерживаясь какой-то своей традиции, заварил себе в алюминиевую кружку крепкий чай и сел на лавочке. Он лениво наблюдал, как мы штурмуем тот или иной маршрут, и делал каждому замечание. «Давайте, покажите, чему вас научил Дубинин. Выкладываемся, не шлангуем. Я хочу видеть ваш потенциал. Вот ты, да ты. Как фамилия?» «Хорошо, Леша Носков. Только вот так руку не кидай, Леша Носков, мышцы повредишь. Мягче. Вот так, молодец. А вот ты, да, Слава Горбенко. Хорошо, вижу, у тебя большой потенциал. Далеко пойдешь, без замечаний, так и продолжай. А ты, как фамилия?» «Как? Пупеев? Пузиев? Значит так, Пузиев, руки у тебя крепкие, вижу. Только это не значит, что нужно нам инвентарь ломать. Нежно, как с девушкой. Хорошо, я выкладывался по полной. Сначала преодолел первый маршрут, самый легкий, потом пошел на второй. Он оказался гораздо сложнее первого, но и его я победил. Потом третий, а вот тут пришлось повозиться. Стенка была построена хитро и имела минимальное число зацепов, но даже не это заставляло меня раз от раза срываться вниз и повисать на страховке. Не могу я третий маршрут пройти, хоть убейся, не могу. Приходится на четвертый немного залезать, чтобы карниз этот проклятый сбоку обойти, — с досадой выпалил я, потирая стертую в кровь ладонь. Там карниз слишком большой, сдвиг у него, наверное, на метр, а то и больше. Точно, — кивнул Молодов, — метр, так и есть. Невозможно такой взять, никто не может, — спокойно ответил тренер. На то и расчет. Как это? — не понял я. Такого ответа я явно не ожидал. Это специально мы сделали такой сложный маршрут на третьем пути, и карниз такой смастерили тоже специально. Ты прав, там на метр вынос идет, ровно метр. Чем больше новички по нему будут ходить, пытаться карниз этот преодолеть и пытаться пройти без страховки, тем лучше. Не понимаю, почему? — Молодов хитро улыбнулся, ответил. Потому что этот маршрут вдалбливает в головы новичков одну важную мысль: страховка превыше всего, и разумное построение маршрута. А многие пытаются щеголять, соревноваться, пытаться перед друзьями своими рисоваться, мол, смотри, как могу. А на высоте это их бахвальство и подводит в самый неожиданный момент. Так что лучше пусть здесь падают на сетку, мозоли натирают, шишки набивают, чем там, в горах. Там сетки не будет, только несколько сотен метров вниз и острые камни в конце. Но ведь обходить неудобно. Идти справа нужно, потом долго бить шлембур. Мороки сколько, гораздо быстрее, если бы сразу, прыжком преодолеть. Молодов рассмеялся. В горах вообще все неудобно, и страховку крепить, и выступы искать, и по отвесной скале вверх лезть. Привыкайте. Мы на некоторое время замолчали. Молодов пил чай, такой крепкий, в каком, наверное, и гвоздь раствориться может. А я смотрел на третий маршрут, размышляя. Карниз. Так у альпинистов называют сдвиг в стене, нависающий над склоном или стеной выступ. Идет скальный массив, отвесный, прямой, как будто и в самом деле стена, а потом где-нибудь посередине резко выступает вперед. Идешь вверх и вдруг утыкаешься головой вниз карниза. И все. Потолок. Как дальше идти? А ведь карниз потом продолжается такой же стеной, нет там чего-то вроде полочки или места, куда можно встать. Бывает, конечно, хоть и редко, что над скальным карнизом есть площадка или выпало жевание, но это крайне редко. Верно Молодов сказал, и вроде бы все понятно, специально так сделано, для отработки приема, но ведь можно и иначе. Да, смертельно опасно, но вот если бы, а что, если подойти к карнизу не вплотную, оставить расстояние, равное расстоянию карниза, в данном случае, метр, а потом, я задумался, чтобы подобрать нужные слова и донести Молодову свою мысль, потом толчковой ногой направить тело вверх, прямо на карниз, в потолок, гравитация оттянет тебя, отклонил траекторию полета вниз, на нужную точку и ты ухватишься за выступ или маленькую полочку. Да, вероятность зацепиться за что-то на невидимом снизу участке стены близка к нулю, но ведь попробовать можно. К тому же ниже страховка, она подхватит в случае чего. Молодов долго и пристально смотрел на меня, потом очень серьезным тоном спросил. Сам до такого докумекал, или подсказал кто? Сам, честно ответил я. Ишь ты, братец, рассмеялся Молодов, хлопнув меня по плечу. Да ты рывок Нестерова никак придумал повторно. Какой еще рывок Нестерова? Не понял я. Да ты что, Нестерова не знаешь? Знаю, смутился я. Это его именем лагерь назван. Именно. Нестеров, Семен Павлович, легендарный альпинист, мастер спорта, на его счету десятки первопрохождений на сложнейшие маршруты Союза, практически все семитысячники, обладатель ордена Ленина. Великий человек, именно по его инициативе был дан старт строительству этого лагеря. Жаль, не дожил Семен Павлович до времени, когда лагерь уже был открыт. Молодов тяжело вздохнул, отпил чаю. Так вот именно Нестеров разработал свой легендарный прием, рывок, так он его назвал. Когда они с группой планировали подъем на юго-западную стену пика коммунизма и изучали маршрут, в одном из мест их пути, на 5500 метров, проходил один такой вот карниз. Молодов кивнул на стенку, с которой я недавно спустился. Карниз по ширине маленький, но вынос большой, ровно метр. Его обычно всегда обходит, когда маршрут составляют. Да, затрата времени идет, но не в сравнении с тем, сколько понадобится, чтобы карниз этот преодолеть. Там, выше того участка, идет маршрут. Просто сказка. Около 500 метров хорошего удобного прохода. Но, мимо, мешает известный карниз. Нестерову этот участок покоя не давал. Альпинист понимал, что реши он проблему с карнизом, и сэкономит кучу времени. А время тогда играло важную роль. Синоптики сказали, или спешить группе нужно, или откладывать на неопределенный срок восхождение из-за идущего циклона. По сути, нужно только первому поднимающемуся преодолеть карниз, закрепить страховку, пробить искусственную точку опоры. И Нестеров принял решение как руководитель группы. Идем. Прямо сейчас. Через карниз. До 5000 добрались, конечно, с приключениями. Там впору книгу писать. Но не о том речь. Дошли до карниза. Чертов сдвиг. Так они его назвали. А сдвиг стены и в самом деле будто сам черт организовал. Метр. Целый метр перекос над головой. Света белого не видно. И тут надо решать. Либо начать обход. Либо, в общем, Нестеров пошел к карнизу. Технически это преодоление преграды можно назвать как выброс себя вверх за карниз, с переходом с нависания на вертикаль. Только вот такую штуку делают с карнизом, размером максимум 40 сантиметров. Знаю человека, который смог на 50 осуществить, но это было летом и в лагере, но не больше, потому что больше, ничего уже не видно. Да и как это физически сделать, невозможно. А тут целый метр гладкой стены над головой, вероятность зацепиться нулевая. К тому же учитывать нужно физические законы. Прыгнешь, и даже если каким-то чудом зацепишься, то тебя инерция на схвате понесет дальше, потом в обратную сторону, как качели. А Нестеров рискнул. Говорят, он в тот момент, когда примеривался взглядом, больше статую античную напоминал, чем человека, сосредоточенный, недвижимый, напряженный. Сжался как пружина и прыгнул. Молодов замолчал, делая долгий глоток чая. И что, что дальше? Не выдержал я. Ты видел, как паук на стене висит? Или жучок какой? Так вот, Нестеров также, каким-то чудом, другого слова тут и не подобрать, словно бы прилип к почти отвесной стене одной рукой. Тремя пальцами ухватился за зацеп размером в пару миллиметров и повис над пропастью. Парни, кто там был, говорят, висел секунд 20, чтобы выждать, пока качение тела пройдет, пока мышцы перегруппируются. А показалось им тогда, что час он так висел. Одна ошибка, и все. Но Нестеров выдержал. Выждал момент, подтянулся, закинул вторую руку. Начал липнуть дальше. Какую-то крохотную трещинку выше нашел, туда руку перекинул. Как тот жучок, ей-богу. Потом ногу закинул, поднялся. Потом выждал, сгруппировался, и главную зацепку на динамике взял. Страховку закрепил и ребятам путь открыл. Вот что значит чемпион. Молодов гордо выпятил грудь. Ребята не поленились, измерили вынос карниза подручными средствами. Метр, ровно метр, сантиметр к сантиметру, ни больше, ни меньше. Вот и представь, что это было. Молодов задумался, потом сказал. У нас тут медик-физиолог есть, Семен Семенович Кашин, доктор наук, между прочим. Так он исследования проводил, расчеты всякие разные делал, схемы чертил. Даже какие-то запросы отправлял в Институт физиологии тела. Людям местным руки измерял, ноги, пальцы. Все записывал. Несколько толстых тетрадей только такими записями заполнил. И говорит, что с такими вводными ну просто физически невозможно человеку такой рывок сделать. Мышцы порвутся или связки лопнут. Но ведь ребята из группы собственными глазами все видели. Сколько лет прошло, а никто этот рывок Нестерова так и не смог повторить. Мы даже и карниз точь-в-точь такой же построили. Ты по нему сейчас карабкался. Но это мы так, больше с уважением к Нестерову, чем для реальной отработки приема. Молодежь вот забавляется, пытаясь преодолеть. Ни один еще на моем веку не смог. Все срываются. Абсолютно все. Последнюю фразу он сказал с некоторой грустью, и я понял, что и сам Молодов неоднократно пытался это сделать. Безуспешно. Владимир Федорович, не обижайтесь, но история похожа на байку, сказал я. Не веришь? А зря, нахмурился Молодов. Парни то его сфотали. Вот, смотри. Тренер поставил пустую кружку на лавочку, поднялся и сбегал до бытовки. Вернулся оттуда уже с квадратом фотоснимка в руках. Вот, сказал он и бережно протянул мне карточку. На черно-белом снимке был изображен момент прыжка, самый пиковый, на излете. Нестеров, бородатый худой мужчина, в вязаной шапочке, вытянул руку вверх, чтобы ухватиться за верх карниза. Лицо его в этот момент напряжено, никакого крика или страха в глаза. Предельная сосредоточенность, которая ощущалась даже сквозь плохое качество снимка. Чуть сбоку, стена и карниз, гладкие, как стекло. Размер даже мне стало не по себе от того, что кто-то решился добровольно прыгнуть вперед, думая, что сможет достать край карниза. Чистое самоубийство. Сомнений не могло оставаться. Рывок альпинист Нестеров и в самом деле совершил невероятный. Молодов забрал карточку, хлопнул меня по плечу. Но ты это дело, парень, из головы выкинь. Молод еще. Да даже если бы и не молод был, и опытен, все равно выброси с головы. Почему? Не понял я. А потому что не получится у тебя ничего. А если тренироваться, а хоть затренируйся. Тон Молодова стал другим, в нем слышалось раздражение. Карниз мы для других целей построили, я о них тебе уже говорил. Отрабатывай виды страховки, технику точи. Вот это нужно. А геройствовать не надо. Тут и без тебя такие мастодонты альпинизма пытались. А ты туда же. Он глянул на часы и скомандовал всем. Время вышло. 10 минут отдыха. Потом, на обед. А уж после обеда я приготовил вам сюрприз. И загадочно ухмыльнулся. Глава 22. Концерт. Сюрпризы я не любил. Само это слово ассоциировалось у меня с чем-то неприятным, чего избежать ты не можешь, и потому тебе это преподносит как неожиданность. Сюрприз. Вот и сейчас я скептически ждал того, что приготовил нам Молодов. Но когда нас рассадили на футбольное поле, расположенное за казармами, где в центре уже установили импровизированную арену, несколько динамиков и светомузыку, то немного успокоился. «Дискотека», — подумал я, кисло осматриваясь. Танцевать не сильно хотелось, но все лучше, чем кросс сбегать. А вот полазать по стенкам я был бы не прочь сейчас. Друзья мои пришли раньше и сели на дальние ряды, чтобы лишний раз не отсвечивать. Я же был почти у самого поля и мог видеть все близко. Подумал перейти к ним, но грянула музыка и было уже неприлично вставать посреди выступления. Звуки фанфар подсказали мне, что происходящее вряд ли дискотека. Скорее всего будут показывать какие-то номера. Не ошибся, но не ожидал я увидеть его. И это было как удар током. Неожиданно, немыслимо, удивительно. Худой нескладный мужчина, в черном пиджаке, маленьком, тесном, из которого торчат крепкие жилистые руки. Комичные штаны, тоже короткие, зеленые, в черную полоску, словно арбузная корка. На голове шляпка. Лицо комично глуповатое, непонимающее, озадаченное, чуть с морщинами. Глаза в них глубина. «Это же», — прошептал я, — «это же», и не смог договорить. «Никулин», — подсказал кто-то, сидящий рядом, из бриллиантовой руки. «Верно, тот самый Юрий Никулин. Он начинал свою карьеру в цирке и не покидал его почти до самой смерти, выступал там артистом, был режиссером, художественным руководителем, директором. А сейчас, еще молодой, крепкий, он приехал с цирком сюда, в наш лагерь, чтобы повеселить молодежь. Меня трясло, я не мог поверить, что вижу собственными глазами легенду. Прямо здесь и прямо сейчас. Верно, сейчас 1970 год, бриллиантовая рука уже снята, и операция тоже, и кавказская пленница, Никулин знаменит. А да, они сражались за родину и 20 дней без войны еще около 5 лет. Там раскроется другая грань таланта актера, трагическая и драматическая. Боги, это действительно он, живой. Никулин веселился на сцене, показывал какой-то смешной номер, заводил зрителей, по-доброму шутил над ними. Зрители, самые требовательные, молодежь и подростки, воспринимали номер на ура. И даже Костырев хохотал вовсю, когда клоун показывал номер с гирей. Я, немного придя в себя, тоже начал смеяться, когда Никулин комично пытался поднять вроде бы с виду тяжеленную гирю, оказавшуюся в итоге муляжом, которым и заехали по лбу своему сподручному, тоже клоуну. Номер закончился, но артиста долго еще не хотели отпускать аплодисментами. Я хлопал громче всех и даже встал. На моих глазах были слезы. Потом на сцену вышла девушка с собачками и начала показывать номера с животными. Далее был фокусник и акробаты. Почти задушенный всколыхнувшимися эмоциями, я досмотрел выступление до конца и только когда на сцену вышел Молодов и сказал, что концерт окончен и нужно расходиться, пришел в себя. Мне сильно хотелось повидать Никулина еще раз, крепко пожать ему руку, просто сказать пару каких-то теплых слов или, может быть, сообщить, что его фильмы и передачи не давали мне в сложные времена опустить руки, спасали меня. Но я понимал, что артист занят и таких желающих, как я, множество. Но словно бы догадавшись, что увидеть его хотят все ребята, ощущая ответственность перед своим зрителем, Никулин вышел к нам сам. Он успел переодеться, и был сейчас в обычных штанах и серой рубашке. К нему тут же хлынула толпа. Юрий Владимирович улыбнулся, вскинул руки вверх. «Спокойней, ребята. Главное, не толкайтесь, все успеете подойти. Я еще не уезжаю, мне обещали, что накормит кашей. Накормим, накормим», — крикнул кто-то с задних рядов. «И чаем тоже напоим. Мою кашу заберите», — пискнул другой парень, и народ взорвался смехом. Молодов принялся собирать толпу в организованную очередь. Получилось у него это не сразу, но вскоре мы стояли и дышали друг другу в затылке, только чтобы подойти к артисту и пожать ему руку, взять автограф, просто что-то сказать. До меня очередь дошла минут через 30. Рыжий паренек передо мной взял у артиста автограф и ушел, освобождая мою очередь. «Юрий Владимирович», — только и смог выдохнуть я, хотя до этого в голосе у себя проговорил целую торжественную речь. «Тебя как зовут?» — просто спросил он. «Андрей». «А ты чего такой напуганный, Андрюш?» — растерялся просто, — улыбнулся я. «Не теряйся. Хочешь, анекдот расскажу?» Ползет связка альпинистов на гору. Почти долезли. Осталась еще одна стенка. Ползут. Вдруг, срываются. Летят 100 метров вниз. Ломают руки, ноги. Падают на снежные торосы. Кувыркаются дальше. Спускают лавину. Вместе со снегом и камнями летят дальше. Чудом остаются живыми. Зацепились веревкой за камень. Висят, болтаются. Один проводит рукой по лбу, вытирая кровь, и говорит второму: «Петрович, скажи, что все же лучше, чем на работе». Я рассмеялся. А вот еще один, вошел в раж артист. «Юрий Владимирович, уже время», — мягко напомнил Молодов. «Нам еще обратно вас нужно будет довести до города». «Хорошо, хорошо», — спохватился тот и подмигнул мне. «Ну будь здоров, Андрюш, все у тебя получится, главное верь в себя», и хлопнул меня по плечу. Такая встреча произвела на меня глубокое впечатление. Оставшееся время до обеда я провел в каком-то тумане, который стирал грани реальности и вымысла. Мне казалось, что я попал в какой-то фильм, а потом я принялся вспоминать всех, кого сейчас могу чисто теоретически увидеть. И первая же фамилия заставила затрепетать сердце. Высоцкий. Да, он еще жив. Играет в театре на Таганке, поет песни. Евгений Леонов, Андрей Миронов, Валерий Харламов, Лев Яшин, Муслим Магомаев, Анна Герман. Множество фамилий крутилось в голове, заставляя меня погрузиться в странное состояние парения. «Андрюха, ты чего?» — хлопнул меня по спине Володька, заставляя спуститься с небес на землю. «Все от выступления отойти не можешь?» «Не могу», — улыбнулся я. «Правда ведь здорово?» «Никулин, живой, здоровый. А что ему сделается?» «Действительно, вовремя успел я взять себя в руки. Ты мне лучше вот что скажи, Андрей». Володя стал предельно сосредоточенным. «До меня слухи дошли, что ты сегодня с Костыревым за казармой встречаешься. Откуда знаешь? Я же говорю, слухи. Слухи разные бывают. Ты не темни», — сказал Володя. «Говори, как есть. Я ведь помощь тебе хочу». «Володя, за помощь спасибо, но она не нужна. Хочешь сказать, что сам справишься?» — улыбнулся парень. «Ну, хотя с Костыревым я уверен, что да. Но думаешь, он один на встречу с тобой пойдет?» «Не встреча, дуэль», — поправил я. «И просто уверен, что не один он там будет. А тебя не хочу привлекать, потому что если кто застукает нас, то все отправимся тут же домой, а вероятность обнаружения есть». «Думаешь, Костырев Айдановича подговорил?» — тут же сообразил Володя. «Думаю, да. И до драки едва ли дело дойдет. Максимум, он подставит свою рожу под мой кулак, чтобы при свидетелях дать показания, что я его жестоко избил. Вот так дела», — почесал затылок Володя. «Что же делать? Пока не знаю», — честно ответил я, — «но обязательно что-нибудь придумаю. А пока пошли в столовую, есть пора». На обе подавали на первое гороховый густой суп, на второе макароны и тушеное мясо, на десерт компот и булочку. Все выглядело и пахло просто великолепно, но аппетита у меня не было. Я немного поел супа, потом поковырялся вилкой в мясе. Компот с булочкой я отдал Косте. После приема пищи мы побрели по комнатам, послеобеденный час был свободным, и разрешалось немного отдохнуть. Кто-то пошел на лавочку посидеть в теньке, кто-то отправился к лесополосе поискать грибов или ягод. Мы же легли на кровати, хотя уставом это в данное время и запрещалось, и принялись смотреть в потолок, размышляя каждый о своем, считая мух. «Ребята!» — радостно воскликнул Генка, врываясь ураганом к нам в комнату. «Я нашел женскую казарму». «Что?» — спросил я, поднимаясь с кровати. Под сердцем затеплилась надежда. «Говорю, нашел женскую казарму. Они за лесом располагаются, там такой же полигон, еще даже больше. И там одни девчонки занимаются. И наши есть, из других районов. А Лисю ты случайно не видел?» — хотел спросить я, но сдержался. Выглядело бы это максимально убого. И что вообще она мне в голову все лезет? Привязалась. «Логично», — кивнул Володька. «Маринка-то должна где-то заниматься, ее же тоже выбрали. А ты как узнал?» «Дык, я за труппой цирковой проследить хотел, куда они, а они на автобусы по дороге, да не по той, откуда мы приехали, а свернули за лесок. Я напрямки, а там стоит забор, сетчатые строения. Присмотрелся, мать честная, одни девахи. Потом только сообразил, что это девчонки из секции, а цирк к ним поехал. Пошли, посмотрим», — тут же предложил Володька. Отказать ему мы не нашли причин, хотя и понимали, что это нарушение порядка и за это могут погнать далеко и надолго. «После обеда все руководство нашего лагеря сидит у себя в кабинетах, отдыхают», — сказал Генка, выходя первым из комнаты. «Законный послеобеденный час отдыха или свободного времени они тратят на домино, стучат костями так, что даже с улицы слышно. Только Молодов не играет, но он сейчас на пятой стенке, готовит снаряды для вечерней тренировки, так что его тоже не будет. Как раз успеем смотаться до лагеря, посмотреть выступление Никулина, ну и пусть что издали, а потом вернемся назад». Мы вышли из казармы, воровато огляделись. На улице никого не было, приятно грело солнце, где-то вдали тихо и призывно шумел лес. «Пошли», — махнул рукой нам Генка, явно погрузившись в свою роль проводника. «Шаг в шаг идем». «Это еще зачем?» — не понял Володька. «Мы же не на болоте. Это чтобы половицы не скрипели». «Какие еще половицы? Мы на улице. Ну, чтобы ветки там не попались или еще чего. Что ты такой нудный, а? Иди молча». Володька и Генка принялись припираться. «Парни, не шумим», — приказал им я, и они благоразумно затихли. Мы вышли к границам лагеря, но быстро поняли, что просто так покинуть его не сможем. Периметр охранялся солдатами. «Ты как через них прошел?» — недоуменно спросил Володька. Генка пожал плечами. «Шел-шел и пришел. Вот у тебя всегда так», — проворчал Володька. «Постой», — задумался Генка. «Я не так шел. Вон туда свернул». И он живо рванул вдоль бетонного ограждения в сторону чащобы. Цепляясь одеждой за репейник и колючки, мы прошли метров 100, оказавшись в каких-то совсем уж зарослях, куда не ступала нога человека очень давно. Именно там мы и увидели, что в одной из секций забора проходит глубокая трещина, заканчивающаяся внизу небольшой дырой, вполне подходящая по размерам, чтобы пролезть через нее. «Я не здесь проходил», — задумчиво произнес Генка. «Где-то в другом месте». «Да какая разница», — махнул рукой Володька. «Главное, что мимо охраны». Сминая кусты, мы пролезли через дыру наружу и оказались в поле. «Солдат видите?» — спросил я. Парни покачали головами. «Тогда пошли». «Генка, где этот лагерь?» «Туда», — после паузы ответил парень. Мы рванули по полю вниз, в сторону густого леса. Мне почему-то казалось, что сейчас нам в спины будут стрелять, словно мы какие-то беглые зэки. Но было тихо, и лишь в стороны прыгали кузнечики, потревоженные внезапными гостями. Наконец мы добрались до леса и сразу же, едва прошли вглубь, увидели лагерь. «Мать честная», — выдохнул Володька, осматриваясь. Посмотрите, в самом деле было на что. Лагерь раскинулся на огромном участке земли. Две казармы, поле со множеством стенок, полоса препятствий, еще несколько строений, предназначение которых понять было сложно. Прямо на плацу расположились обитатели лагеря, девушки. Все они были одеты в спортивную форму, короткие шорты и обтягивающие майки. Нам, молодым парням, в крови которых бурлили гормоны, такое зрелище показалось приятнее всего, и некоторое время мы даже не обращали внимания на выступление фокусника, который показывал номер с исчезающими стальными кольцами. Я же блуждал взглядом по рядам, пытаясь увидеть знакомую фигуру, но лиси нигде видно не было. «Вон она», — вдруг выдохнул Генка, указывая куда-то в сторону. «Кто?» — не понял я, приглядываясь. «Маринка, вон, видите?» Ответ этот меня расстроил, не того человека я хотел сейчас обнаружить. «Давайте ей помахаем», — предложил Генка. «Да ты что, с ума сошел?» — тут же воскликнул Володька. «Нас же заметит. Сиди тихо».